Глава 4. Томила. Подъем ранним утром был, но очень непростым. Очень хотелось жесткой расправы над тем, кто изобрел будильник и кто придумал эту работу. Молча думала я, слушая ненавистный звук будильника и не желая даже открывать глаза. А может, забить на все и продолжить спать, и черт с ней, с работой. Найду другую или не найду. Вздохнув, я перевернулась сбоку на бок и открыла глаза. Постановая, я встала с кровати и, широко зевая, пошла в душ, надеясь, что он-то точно поможет окончательно проснуться и взбодриться. Эффект, конечно, был, но не такой, какого я ожидала. Тело пришло в норму и тонус, зато в голове сплошная вата. Оставалось надеяться, что так не будет целый день. Раньше я таких подвигов не совершала, так как работала первое лето. В прошлом и позапрошлом году после подобных ночных загулов я спокойно отсыпалась до обеда, и никому не по силам было поднять меня с кровати. Я точно помню, как родители пытались. Умывшись и закрасив следы бессонной ночи, я собралась на работу, прихватив на дорожку большое яблоко. Больше в меня точно ничего бы не влезло. За руль в таком полусонном состоянии я садиться не рискнула, решив, что прогулка пойдет только на пользу. По пути я заскочила в любимую кофейню, захватила огромный латте. И жизнь заиграла новыми красками, хотя это был и не крепкий черный кофе. Все же бодрости напиток мне добавил. Глаза раскрылись чуть шире, и уже пропало желание убивать. Настроение набирало обороты, особенно когда я вспомнила, что ночью мне удалось добиться нужного результата. «Всем привет», — бодро сказала я, пройдя в раздевалку. «Привет. Ты чего такая счастливая? Выспалась?» – спросила Нина, девушка, которая уже не первый год работала горничной в нашем отеле. «Вообще нет. Гуляла всю ночь, еле проснулась сегодня», – хохотнув, ответила я. «Хорошо погуляла», – скептически задрав бровь, уточнила девушка. Я была в курсе, что Нина меня недолюбливает, но совсем не обращала на это внимания и общалась с ней так, как будто мы дружили. «Очень. С таким парнем познакомилась. Я видела зависть, мелькнувшую в ее глазах, но не придавала этому значения. «На тебе сегодня люксы», — натянуто улыбнувшись, сообщила Нина. «Почему на мне? Я вчера на люксах была. Сегодня я на втором», — сказала я твердо, не позволяя собой помыкать. «Хм, может, потому что Света не вышла сегодня на смену», — хмыкнула она. Нахмурив брови, я направилась к старшей горничной, чтобы уточнить это недоразумение. Мне в люксах появляться сейчас никак нельзя. «Здравствуйте, Надежда Борисовна», — вошла я в кабинет начальницы. «Здравствуй, Томилочка», — оторвавшись от каких-то записей, подняла женщина голову от стола. «Я хотела уточнить. Я вчера занималась люксами. Нина сказала, что сегодня они тоже на мне». «Деточка, у нас сегодня аврал. Две девочки на смену не вышли. Придется справляться как минимум до обеда, пока я им замену не выведу. Но вряд ли из люксов кто-то выйдет рано. На ресепшн сказали, что жильцы только утром вернулись. Ты сегодня, как и планировалось, на втором. Только если понадобится помощь, тебя позовут». «Все поняла. Я тогда работать, раз нужно ускориться». Надежда Борисовна улыбнулась и кивнула, а я поспешила за своей тележкой. Проверила, всего ли в ней хватает, получила полотенце и свежее белье и отправилась убираться. Работа была несложная, но трудоемкая. Самым важным было тщательно убираться и не попадаться на глаза гостям. К концу смены я всегда уставала. И все же мне нравилось, что я могла самостоятельно заработать, принося при этом пользу. Так я ощущала себя более значимой, нужной и самодостаточной. На свои хотелки и прогулки мне не нужно было просить денег у родителей, и это было отдельным поводом для гордости. «Ну что?» – спросила Нина. «Ничего, я на втором. Люксы раньше обеда не пробудятся», – бросила я и покатила свою тележку к лифту для персонала. Настроение было хорошим, несмотря на недосып и утренние недоразумения. Тело быстро вошло в ритм и черпало силы, наверное, из солнечной энергии. Откуда еще? Я всю смену активно работала, успела и свой этаж убрать, и в люксах девчонкам помочь. Только к концу рабочего дня я почувствовала такую вселенскую усталость, что просто с ног валилась. Доделав уборку в последнем на этот день номере, я шла, еле волоча ноги. Вздыхала и зевала, пока никто не видел. Впереди послышались голоса, и я сместилась ближе к стене, чтобы не мешаться в проходе с громоздкой тележкой. Из-за поворота вывернул вчерашний мажор со своим другом. Вытаращив на секунду глаза, я тут же опустила голову вниз и стала рыться в тележке, словно что-то искала. А когда они проходили мимо, я даже застыла и старалась не дышать. Сердце в груди тарабанило так, что я думала, оглушит и меня, и всех окружающих таким громким стуком. А время будто остановилось. Я скосила глаза, наблюдая за ними, словно в замедленной съемке. Зря я так волновалась. В мою сторону даже никто и не взглянул. Пожав плечами, я двинулась дальше. Действительно, с чего бы мажорам обращать внимание на какую-то горничную? Обернувшись и еще раз убедившись, что я нафиг никому не сдалась, покатила тележку дальше. А еще слегка обиделась. И как так? Значит, вчера он не мог от меня глаз отвести, а сегодня даже голову в мою сторону не повернул. Я фыркнула, а потом снова зевнула. И, быстрее закончив дела, потопала домой отсыпаться. Ни на какую встречу с мажором я в этот день не собиралась, хотя еще с утра, вспоминая наши объятия и тот волшебный поцелуй, хотела все же дать слабину и помчаться на свидание, забить на свой коварный план и попробовать с ним по-настоящему. Сейчас же я только уверилась в том, что мой план был то, что надо, и никаких послаблений красавчику не будет. Подвести? Сияя белозубой шикарной улыбкой, спросил Гриша, останавливаясь рядом. «Буду благодарна. Я готова на ходу заснуть», – простонала я, быстро вваливаясь в салон его автомобиля. «И кто виноват? Обязательно было с мажориком до утра гулять», – недовольно спросил друг. «Только не говори, что ты ревнуешь», – вытаращив глаза, попросила я, – «иначе я потеряю веру во всякую дружбу». Глянув на меня, он так скривился, словно я не была привлекательной молодой девушкой. «Фу!» – произнес он и передернулся. «Не переигрывай!» – протянула я, закатывая глаза. «Должен быть благодарен, что рядом с тобой всегда такая шикарная девушка». «Ага, и молиться на тебя по вечерам не забывать!» – фыркнул друг. Всю дорогу до дома мы поддевали друг друга и хохотали. «На ручках отнесешь?» – спросила я, капризничая, как маленькая. «Больше ничего не сделать, не собираясь и с места сдвинуться», — уточнил Гриша. «Можешь в кроватку уложить. У меня ножки болят и сил нет», — продолжала я конючить. «Ничего, как-нибудь осилишь эти 10 метров», — отбрил Гриша, и стоило мне только выйти из машины, дал по газам. «Еще бы! Ему ведь нужно было убедиться, что мажор придет навстречу, и посмотреть на его реакцию». Что бы там Гриша ни говорил, я знала, что он любил меня и всегда шел со мной до конца, во что бы я ни ввязалась. Я понимала, что эта любовь скорее братская, и все же это любовь. Гриша был прав. Я осилила эти несчастные метры, добралась до кровати и только успела снять с себя одежду и натянуть уютную любимую пижамку. Дальше темнота. Я уснула, как только голова коснулась подушки. А может, и того раньше. Я так и не проснулась больше в этот день ни вечером, ни ночью. Просто проспала до позднего утра. Зато выспалась так хорошо, как уже давно не удавалось. Наверное, с тех пор, как устроилась на работу. Я проснулась, потянулась, улыбнулась. И, довольная, потопала прямиком на кухню раздобыть себе любимое пропитание. Потому что как раз есть хотелось зверски. Организм требовал восполнить потери. Захватила с собой телефон и по пути открыла сообщение от Гриши. «Он был и даже спрашивал про тебя», – прочитала я и улыбнулась еще шире. Мурлыча под нос какую-то популярную песню, я рылась в холодильнике в поисках чего-нибудь вкусненького. Настроение набирало обороты, и казалось, что в этот день я готова горы свернуть. Позавтракав и выудив из гардероба красивый легкий сарафан, я нарядилась, нанесла легкий дневной макияж и направилась на прогулку по городу. Разведка, конечно же, донесла, что Демид собирался в ресторан, и мне было очень важно успеть появиться в нужное время в нужном месте. Зная, как долго в том месте готовят и подают блюда, я особо не переживала и не торопилась, но и медлить не стоило. Я шла, уплетая мороженое, купленное за углом, останавливалась и всматривалась в красочные витрины. В общем, делала вид, что я обычная туристка. Ну, или пыталась сделать вид. Краем глаза я заметила, как Демид с другом вышли из ресторана. Сама я в это время, взяв в руки телефон, попятилась, пытаясь изо всех сил поймать нужный кадр. Оступилась и, взвизгнув, полетела назад, прямо в руки мажора. Как я так рассчитала свое фееричное падение? А никак. Это была всего-навсего случайность. План был немного другой, но все произошло как нельзя лучше. «Мила?» – удивленно уставился парень на меня. «Ой, привет!» Зардевшись, я улыбнулась и пару раз моргнула, прежде чем вспомнить, что была прижата к его телу.